Глава 23. В этот драматичный момент появился шеф Дордан в сопровождении двух детективов в гражданском. Все трое казались невероятно усталыми. Трент встал. Не верилось, что он покинет нас, так и не раскрыв свои карты. Он лишь слегка приоткрыл их. Но лейтенант не ушел, а спокойно сообщил Дордану, что кое-кто из нас должен сделать заявление в суде. Мы все снова вышли из дома, так и не сменив свои вечерние наряды, с тем, чтобы прибыть в час ночи в полицейское управление. Так как все не могли уместиться в двух полицейских машинах, а автомобиль Стива стоял возле Брумхолла, мы со Стивом отправились туда через залитую лунным светом поляну, но подъехали к зданию суда почти одновременно с остальными. По пути мы проехали мимо погруженного в темноту учебного корпуса, и я подумала, что впервые в истории Вентворта выпускной бал закончился так рано. И вот мы все сидели в унылой комнате на длинных скамейках вдоль стен и молчали, ожидая вызова в кабинет шефа Дордана. Первым вызвали Стива. Я нашла местечко рядом с Джерри. Стив вышел минут через пять, за ним отправилась я. Шеф Дордан сидел за письменным столом. Рядом устроился стенографист. Наш разговор был кратким и официальным. Я довольно подробно рассказала о своей меховой шубке, о том, где я была во время танцев и о событиях в английском саду. Слава богу, в критическое время мы с Джерри были вместе и могли обеспечить алиби друг другу. В этой обстановке алиби приобретало особое значение. Когда я вернулась в комнату ожидания, Стив и Джерри сидели рядом. Вероятно, случившееся разрушило барьер между ними. Они тихо переговаривались, как в старое доброе время, когда считались закадычными друзьями. В кабинет вызвали Джерри. Я хотела его подождать, но неумолимая Пенелопа велела мне со Стивом ехать к Элейн. Она дала мне ключ от своего дома, и мы снова оказались в его машине. Стив был очень бледен, видимо, устал не меньше меня. У меня мелькнула мысль о том, что все те вопросы, которые мне хотелось задать ему еще несколько часов назад, когда он появился в Вентворте, теперь потеряли значение. Все затмило смерть Нормы. Мы въехали в открытые ворота гаража и покатили мимо старого ночного сторожа по пандусу на третий этаж, где стояли машины колледжа. Стив подрулил к своему месту, осветив при этом коричневый седан Нормы, стоявший рядом. «Сколько раз я поднималась сюда с Элейн и Нормой?» Я собралась выйти из машины, но Стив схватил меня за руку и удержал. «Не спеши, Ли. Знаю, что тебе ровным счетом наплевать, где я был и чем занимался последние два дня, но я должен тебе рассказать». Он помолчал и продолжал. «Ты вообразила, будто я скрывался от правосудия, не так ли?» «Но правда куда скучнее. Я просто ездил домой, чтобы поговорить с папой. Трент это знает, он удивительный парень. Знаешь, по-моему, он был в курсе еще до того, как я ему все рассказал». «Меня мало интересует сообразительность лейтенанта», — оборвала я Стива, «просто из чистого упрямства». «Мне важно, чтобы ты знала всю правду, а то, похоже, ты считаешь меня дешевым врунишкой. Конечно, я кое-что скрыл от тебя, например, про красный плащ. Это было глупо, но все остальное, сказанное мной тебе в саду, правда от начала и до конца. Я сказал тебе, что попал в затруднительное положение в Эмбер-клубе. Говорил, что когда-то по глупости доверился Грейс и что она грезила продать меня, если я не отвезу ее к карьеру. Вот это чистая правда. И ты объяснишь мне, что именно знала о тебе Грейс и почему так внезапно уехал из Эмбер-клуба?» — спросила я равнодушно. «Теперь все это кажется такой ерундой. Помнишь исполнительницу сентиментальных песенок о несчастной любви в Эмбер-клубе? Девицу, которая встала передо мной и пела словно для меня одного. Все было до противного просто. Когда-то, в давно забытые дни, у меня с ней была интрижка. Я назвался вымышленным именем, чтобы не скомпрометировать отца, и она не предполагала, что я сын губернатора, пока Элейн не опьянела от последней порции шампанского и не наболтала ей черт знает что про меня. Тогда ей пришло в голову подоить меня. Это она звонила мне в клуб. Я отправился в ее туалетную комнату, и там она начала свою атаку. У нее сохранилось несколько глупейших писем, которые я когда-то ей написал. Она заявила, что подаст на меня в суд за нарушение обещания на ней жениться, если я не выложу приличную сумму денег за эти злополучные письма. Я чертовски перепугался, потому что таких денег у меня нет, а Элейн уверяла ее, что я сын миллионера. Несколько часов уговаривал я ее вернуть мне эти письма и возвратился в Вентворд так поздно, потому что пришлось везти ее домой. В машине у меня остался ее красный плащ. Не могу сказать почему, но мне стало страшно жаль Стива, который в колледже слыл опытным сердцеедом. Мысль о том, что он оказался безмозглым мальчишкой, попавшим в руки ловкой авантюристки, обрадовала меня. Теперь Стив казался мне более человечным и куда более привлекательным. «Ах ты, бедняжка!» — воскликнула я. И именно об этом пронюхала Грейс. «Точно! Впрочем, ей и пронюхивать-то не пришлось. Помнишь, я тебе рассказывал, как поделился с ней своими затруднениями, когда еще мы все вчетвером так дружили? Это как раз касалось той певички из Эмбер-клуба. Потом она пела где-то в другом месте, и я не видел ее несколько месяцев до своего дня рождения. Когда Грейс заставила меня посадить ее к себе в машину на станции техобслуживания, она сразу заметила красный плащ. Грейс была необычно сообразительна в подобных вопросах, и тут же надела этот плащ. Ей было известно, что папу выдвинули кандидатом на президентские выборы, и она отлично понимала, что любой семейный скандал наполовину уменьшил бы его шансы. И она пригрозила, что расскажет все девушке, в которую ты влюблен. Да, и это тоже. Понимаешь теперь, какой у меня был серьезный мотив для убийства? Некоторое время мы молчали. Я откинулась на спинку сиденья, думая о том, будет ли конец этим бессмысленным злоключениям, переживаниям и сомнениям, которая оставила после себя Грейс. Стив прервал мои размышления. «Теперь ты понимаешь, почему я тебе не сразу все рассказал. Я свалял дурака, но ты не представляешь, как я боялся за папу. Если бы полиция увязала этот красный плащ со мной, в газетах немедленно появилась бы та скандальная история. Вот почему я даже не мог сказать тебе, куда положил твою шубку». Поэтому я и скрылся сразу после твоего телефонного звонка из театра, когда ты предупредила меня, что ко мне едет Трент. Я понял, что прежде всего нужно поговорить с отцом, чтобы он успел заранее все уладить. Папа отнесся ко всему очень разумно. Сильвией занялся его адвокат и так ее напугал, что она забыла про свои бредовые притязания. Мои идиотские письма лежат в семейном сейфе, и политической карьере Картериса ничто теперь не угрожает. Короче говоря, я отделался всего лишь легким испугом. Я не знала, что ему сказать. Стив вдруг схватил меня за руку и воскликнул. «Уйдем отсюда!» Когда мы спустились вниз и вышли на воздух, я поразилась красоте ночи. Полагаю, был уже третий час. Тоненький серебряный месяц спустился к горизонту, и сверкали звезды. Я не выдержала и спросила. «Одно ты мне так и не объяснил. Почему ты спрятал мою шубку в багажнике машины Нормы?» Так велела Грейс. Она надела плащ и заявила, что не хочет тащить шубку назад в Пигот-Холл, и попросила меня передать ее тебе с благодарностью и сказать, что она страшно переживает из-за того, что порвала подкладку или что-то в этом роде. Я ответил, что вряд ли меня пустят ночью в Пигот-Холл. Тогда она велела оставить шубку в машине Нормы, где ты утром и сможешь ее забрать. А я убрал ее в багажник, считая, что так надежнее. «Понятно», — протянула я, подумав, что все, казавшееся таким фантастическим и загадочным, на самом деле имело чисто прозаическое объяснение. Стив взял меня под руку, и мы прошли через чугунные ворота в кампус. Впереди темнел Пикот-холл на фоне бледного ночного неба. Ни в одном окне не было света. Когда мы подошли к портику, Стив остановился и взял меня за руки. Я видела его черные глаза и насмешливый рот с чуть приподнятыми уголками губ. «Теперь ты знаешь все, Ли. Знаешь, каким я был безмозглым болваном и как мне удалось отделаться легким испугом, хотя мог разразиться громкий скандал. Не понимаю, как мог я волочиться за этой дешевой красоткой. Конечно, нет худа без добра. Я получил хороший урок и впредь не буду таким легкомысленным. Самое же печальное во всей этой истории — я прозевал то, что мне по-настоящему было дорого — свою девушку. Когда она узнает про эту некрасивую историю, вероятно, вообще не захочет на меня смотреть». В его голосе слышалось такое отчаяние, что я схватила его руку и сжала ее. «Дорогой, ты совершенно не знаешь женской психологии. Девушкам нравятся парни с немного запятнанным прошлым. Выше голову и расскажи ей все, она будет в восторге». «Ты действительно так считаешь?» «Конечно. Единственное, чего не переносят девушки, это когда их оставляют в неведении. Даже я из-за этого злилась на тебя, Стив. Почему ты с самого начала не сказал мне про эту мерзкую певичку? Неужели ты мне не доверяешь?» «Не доверяю тебе?» Он коротко рассмеялся. «Твоя психология тоже нуждается в корректировке. Неужели ты не понимаешь? Да я предпочел бы, чтобы ты считала меня убийцей, нежели таким простаком. Я всегда видел в тебе как бы два лица, Ли. Ты самая разумная девушка в Энтворте и мой лучший друг, но...» Сделав паузу, Стив тихо добавил. «Случилось так, что ты и есть та самая девушка, по которой я схожу с ума». Я вытаращила глаза, была просто потрясена и не знала, что и думать. Стив для меня всегда был сыном губернатора, баловнем судьбы, на которого заглядывались самые модные девушки. И этот ветреник и балагур Стив влюблен в меня немыслимо. Он взял меня за обе руки и привлек к себе. «Ничего мне не отвечай. Не хочу, чтобы ты над этим ломала себе голову. Знаю, что у меня мало шансов, потому что ты всегда была неравнодушна к Джерри, и не виню тебя. Сначала мне было трудно скрывать от тебя свои чувства, но постепенно я привык и держу себя в руках». При свете звезд я видела его печальную усмешку. «У меня хватает здравого смысла, чтобы понять, в этом треугольнике я лишний. У Джерри, Элейн, Хадната в Мерсии были тяжелые дни, которые им трудно забыть. Мне же нужно забыть только тебя. Но, боюсь, я никогда не справлюсь с этой задачей». Неожиданно он наклонился и поцеловал меня. Его губы были мягкие, неуверенные, нежные, так не вязавшиеся с его насмешливыми глазами и обычным имиджем повесы. Он медленно отошел от меня. «Если тебе когда-нибудь понадобится простак, прочно сидящий у тебя на крючке, ты только позови меня, Ли, и я сделаю для тебя все, что ты попросишь. Спокойной ночи». И он направился к Брум-холлу через лужайки, погруженные в ночную темноту.